2. Боль колола всю его спину лесом иголок. Гарпун бежал, огибая кольца разбитого ферокрита, которые раньше были секциями диспетчерской вышки, а теперь, упав, лежали в ряд поперек посадочных площадок и смотровых ям. Он чувствовал, как демоническая шкура занимается мириадом металлических обломков, которые вонзились в него во время взрыва челнока. Осколки удалялись из его туловища один за другим. Живая плоть собиралась в складки и выплевывала их наружу, в облачках черной крови. Ожог от взрыва был сущим наказанием, и каждый шаг вызывал вспышки резкой боли, проносившиеся по измененным конечностям гарпуна и сдавливавшие его грудь. После того, как детонировал топливный заправщик, он сразу же попал под ударную волну, и та отбросила его в сторону. Основной удар взрыва принял на себя челнок, который был теперь для него потерян. Ему придется найти другой способ покинуть Дагонет, другой способ подать сигнал своему хозяину. Он замедлился, карабкаясь на груду каменных обломков, отвалившихся от фасада здания терминала, и затаскивая себя наверх по прутам перекрученной арматуры над кучами битого голубого стекла. Добравшись до самой высокой точки, он рискнул остановиться и бросить взгляд назад сквозь грязные струи ливня. Обломки челнока все еще горели. На мокрой взлетной полосе, как в темном зеркале, мерцали отражения яркого оранжевого пламени. Сегментные челюсти гарпуна расступились, испуская тихое рычание. Он позволил себе отвлечься, он был так захвачен собственным успехом при добыче лицензии, что не удосужился обдумать факт присутствия девки-ведьмы в обществе культистов Тиога. Ее появление там не было простым стечением обстоятельств. Сначала он решил, что она была всего лишь защитницей, дворцовой стражницей, которую фанатичные соратники Еврота держали в качестве последней линии обороны. Теперь же ситуация прояснилась. Он столкнулся с ассасинами, убийцами, принадлежащими к его собственной категории и обладающими собственными орудиями уничтожения. Он прикинул, что могло означать их присутствие, и затем отмел свои опасения. Если бы цель его пребывания на Дагонете стала известной, если бы силы заносчивого императора на самом деле и по-настоящему осознали бы угрозу, которую представлял гарпун для столь дорогого им повелителя, этот мир был бы расплавлен в радиоактивное стекло в тот самый миг, когда он впервые ступил на его поверхность. Гарпун негромко рассмеялся. Возможно, они ожидали, что он будет испытывать страх во время погони, но это было не так. Наоборот, он стал еще увереннее в своей победе. Единственным существом, которое могло бы встретиться с ним на собственных условиях, была девка-ведьма, и он сварил ее в котле ее же собственных способностей. После такого он уже не боялся пистолета или клинка. Убийца спрыгнул вниз, через зияющий провал высокого разбитого окна, и по-кошачьи приземлился на кафельный пол терминала. В воздухе висели пыль и смерть. Обводя взглядом вокруг себя, он увидел останки огромного информационного экрана, который снесло с креплений ударной волной взрыва, случившегося в нескольких милях отсюда. На усеянном осколками полу валялись немногочисленные трупы, истерзанные и окровавленные, в тех местах, где ими поживились птицы-падальщики. Трусливые стервятники таращились на гарпуна из темных углов зала, сидя на своих насестах и принюхиваясь к воздуху. Они учуяли его кровь, и их испугал ее запах. Демоническая шкура на нем пошла рябью, и гарпун судорожно выдохнул. Она чувствовала, как приближаются те, другие, ощущала близость кровопролития, близость новых убийств. Он бросился прочь в тени, чтобы подготовиться. Он не станет игнорировать нужды собственной плоти.